что человека желают предупредить, желают, чтобы он задумался о последствиях своих поступков в будущем, которые должны привести к этому событию. В Библии о многом предсказывалось, но, как ни странно, ни один человек не задумался, а можно ли этого избежать и как повернуть судьбу человечества в лучшую сторону. И поэтому реки стали отравлены отходами от производства. Почва засорена. Из недр планеты идет дым, загрязняющий атмосферу крупных городов и так далее. Всего этого можно было бы избежать, если бы человек пошел по духовному пути развития. В настоящий период на Земле происходит много катаклизмов, и все они связаны с поведением людей, потому что все, что влечет человеческие жертвы, это наказание за неправильный выбираемый путь развития. Любая перестройка Земли осуществляется планомерно и по программе, которая разрабатывается свыше. Программа включает несколько вариантов преобразований, и каждый из них связан с деятельностью людей. Если люди выбирают верный путь развития, а это бывает возможным только когда они выбирают духовное совершенствование, то все изменения и преобразования на планете проходят без катаклизмов и жертв. С человеком считаются как с хорошо учащимся учеником. А духовность сама подскажет человеку правильный выбор, правильное совершение действий. Если же человек низкодуховен, то будет выбирать пути удовольствий и соблазнов, и сам предстанет перед высшими учителями как нерадивый ученик. А чтобы он понимал, что избранный им путь неверен, то вариант, выбранный неправильно, включают наказание. И поэтому то, что человечество потрясают катаклизмы, свидетельствует о том, что оно сделало неправильный выбор. Его наказывают. Человек всегда сам выбирает, будут стихийные бедствия или нет. Программа развития обязательно предоставляет человеку возможность совершить выбор в сторону высокого. Но чтобы понять те цели, которые ставили высшие учителя перед человечеством, и понять, в чем человек ошибся, совершая выбор, проведем небольшой обзор тех событий, которые происходили в 20 веке. Невозможно понять свои ошибки, не зная тех главных целей, которые ставят перед обществом высшие учителя.